Глава 58. «Умудриться?» — спросила Сиенна. «Не понимаю». «Я тоже», — подумал Лэндон. Он внимательно разглядывал слово, проступившее на обратной стороне маски напротив лба Данте под смытыми буквами «П». «Умудриться». «Умудриться что? Очиститься от греха?» — не унимала Сиенна. «Возможно». Лэндон перевел взгляд на мозаику, где сатана пожирал проклятые души, которым не суждено очиститься от греха. «Данте и очиститься от греха. В этом не было никакого смысла». «Должно быть что-то еще», — заявила Сиена, забирая маску из рук Лэндона и внимательно разглядывая ее обратную сторону. Через мгновение она довольно закивала. «Посмотрите, наконец и начало слова. Перед ним и после него должно быть написано что-то еще». На этот раз Лэндон разглядел, что под влажным грунтом после слова «умудриться» проступает другое. Решительно схватив влажное полотенце, Сиена принялась тереть, пока не появилась целая строчка, выведенная полукругом. «Кто умудрится постичь умом?» Лэндон от удивления даже присвистнул. «Кто умудрится постичь умом? Ужасный смысл какой таится в этих строчках?» Сиена непонимающе уставилась на него. «Прошу прощения, это знаменитая строфа из «Аде Данте». Лэндон не мог сдержать волнение. В ней поэт призывает читателя искать скрытый смысл в его словах. Лэндон часто цитировал эти строки, рассказывая о литературной символике. Этот пример служил отличной иллюстрацией того, как автор как бы взмахивает руками и кричит, обращаясь к читателю. В эти слова заложен и второй смысл. Сиенна стала тереть полотенцем еще сильнее. «Пожалуйста, осторожнее», — не удержался Лэндон. «Вы правы», — объявила Сиенна, смывая грунт. «Продолжение строфы Данте точь-в-точь, как вы сказали». Она окунула полотенце в купель и прополоскала. Лэндон растерянно смотрел, как вода в крещальной купели помутнела от взвеси. «Прости нас, Сан-Джованни», — мысленно извинился он, переживая из-за того, что они превратили священную купель в корыто. Сиена наконец вытащила полотенце, с которого обильно стекала вода. Почти не отжав, она положила его в центр маски и начала делать круговые движения, будто мыла простую тарелку. «Сиена», — одернул ее Лэндон, — «это древнее...» «По всей обратной стороне идет текст», — объявила Таня, прекращая тереть. «И написан он...» Она наклонила голову влево и стала поворачивать маску вправо, словно пытаясь прочесть сбоку. «Как написан?» — не выдержал Лэндон, которому ничего не было видно. Сиена домыла маску, вытерла ее сухим полотенцем и положила так, чтобы оба могли увидеть результат ее трудов. Увидев внутреннюю поверхность маски, Лэндон не поверил своим глазам. Она была вся покрыта текстом из десятков слов, который начинался с «Кто умудрится постичь умом?» и затем закручивался по спирали к центру так, что прочитать его можно было только поворачивая маску, поскольку слова в нижней части оказывались перевернутыми. Манера написания текста невольно навевала ассоциации со спиралеобразным путем наверх по горе Чистилища. Будучи специалистом по символогии, Лэндон сразу распознал в ней Архимедову спираль, закрученную по часовой стрелке. Причем количество ее витков от первого слова до последней точки в самом центре составляло хорошо знакомое число. 9. Затаив дыхание, Лэндон медленно поворачивал маску в руках, читая закрученный к центру текст. «Кто умудрится постичь умом, ужасный смысл какой таится в этих строчках. Пусть ищет дожа вероломного, что лошадей оставил без голов. До кости собирал незрячих». И, преклонив затем колено в муссионе, в убранстве злата мудрости святой, прильнет к земле, чтобы услышать журчанье капель в гулкой тишине, затем проследует в затопленный дворец, где в темноте хтонической таится зверь под водами кровавыми лагуны, которые вовек не отражают звезд. Первая строфа из «Ада Данте». «Слово в слово», — сказал он. «Кто умудрится постичь умом ужасный смысл, какой таится в этих строчках?» «А дальше?» — нетерпеливо спросила Сиенна. Лэндон покачал головой. «А дальше нет. Строфы написаны в той же манере, но у Данте я такого не встречал». Судя по всему, кто-то просто сымитировал его стиль. «Зобрист», — прошептала Сиена. «Больше некому». Лэндон кивнул. Предположение вполне обоснованное, как-никак перестановка из лопазух в карте ада Боттичелли, Зобрист уже продемонстрировал свою склонность к внесению корректив в творение великих мастеров ради достижения нужных ему целей. «Остальная часть текста очень странная», — продолжил Лэндон, снова поворачивая маску, чтобы читать дальше. «Тут говорится об отрезании голов лошадям и собирании костей слепых». Скользнув взглядом по словам почти в самом центре круга, он вздрогнул. «И здесь упоминаются кровавые воды». Сиена приподняла брови. «Как в ваших видениях?» Лэндон кивнул, размышляя над текстом. «Под водами кровавыми лагуны, которые вовек не отражают звезд». «Посмотрите», — прошептала Сиена, заглядывая ему через плечо и показывая на слово во втором витке текста. «Конкретное место». Лэндон нашел слово, которое почему-то пропустил при первом чтении. Это было название одного из самых удивительных и поистине уникальных городов на свете. Вспомнив, что именно там Данте Алигьери заразился смертельной болезнью, которая его убила, профессор невольно вздрогнул. «Венеция». Какое-то время Лэндон и Сиенна молча читали загадочные строфы. Они были зловещими, вселяли тревогу, и смысл их ускользал. Использование слов «дождь» и «лагуна» подтверждало, что речь действительно шла о Венеции, уникальном итальянском городе на воде, испещренном сотнями лагун. На протяжении столетий управление этим городом-государством осуществлял дождь. Лэндон не мог определить сходу, на какое конкретное место в Венеции указывали строфы, однако они без сомнений призывали читателя следовать изложенным в них инструкциям. «Тут сказано, что искать надо под землей», — заметила Сиенна, читая текст вместе с Лэндоном. Тот неохотно кивнул и прочитал следующую строфу. «Затем проследует в затопленный дворец, где в темноте хтонически таится зверь. Роберт», — в голосе Сиенны звучала тревога. «Это что за зверь?» «Хтонический», — ответил тот, — «то есть обитающий под землей». Он не успел продолжить, потому что по баптистерию разнесся громкий звук отодвигаемого засова. Кто-то снаружи открывал вход для туристов. «Грация, милли», — произнес мужчина с сыпью на лице. «Огромное спасибо». Экскурсовод баптистерия нервно кивнул, засовывая в карман $500, и настороженно огляделся, не видит ли кто. 5 минут, — напомнил он и немного приоткрыл дверь, пропуская мужчину в баптистерий. Как только тот проскользнул внутрь, дверь за ним сразу же закрылась на засов. В крещальне вновь воцарилась тишина, дверь не пропускала уличный шум. Сначала экскурсовод отказался сжалиться над человеком, который проделал сюда долгий путь из Америки, чтобы помолиться в баптистерии Сан-Джованни об избавлении от ужасной кожной болезни. Но постепенно его душа прониклась состраданием, чему без сомнения способствовали $500, предложенные за 5 минут в баптистерии, и перспектива еще несколько часов до официального открытия находиться рядом с человеком, чья болезнь могла запросто оказаться заразной. Сделав несколько осторожных шагов, мужчина невольно взглянул на потолок. Мать честная, ничего подобного ему в жизни не доводилось видеть. Заметив, что сверху на него взирает трехглавый демон, мужчина быстро опустил взгляд. В помещении никого не было. Куда, черт возьми, они подевались? Он обвел крещальню взглядом и остановил его на алтаре. В нише, отгороженной от посетителей цепочками на столбиках, стоял массивный прямоугольный жертвенник из мрамора. Алтарь был единственным местом во всем помещении, за которым можно было спрятаться. Более того, одна из цепочек ограждения слегка покачивалась, как будто ее только что потревожили. Лэндон и Сиенна притаились за алтарем. Быстро собрав мокрые полотенца и вернув на место крышку купели, они схватили посмертную маску и нырнули за жертвенник, рассчитывая, что смогут незаметно выскользнуть оттуда и смешаться с толпой, когда в баптистерии впустят туристов. Северный вход только что открывали, во всяком случае ненадолго. Лэндон услышал шум толпы на площади, который сразу стих, как только дверь снова закрыли. Теперь в тишине по каменному полу раздавались шаги одинокого посетителя. «Кто это? Экскурсовод? Проверяет, все ли в порядке, прежде чем запустить туристов?» Лэндон не успел выключить свет над купелью и надеялся, что экскурсовод его не заметит. Похоже, что не заметил. Шаги быстро приближались к алтарю и остановились перед жертвенником, за которым прятались Лэндон и Сиенна. Наступило... Долгая тишина. «Роберт, это я!» Сердито произнес мужчина. «Я знаю, что вы там. Вылезайте и объясните, черт возьми, что все это значит».